продолжаем цикл наших творческих вечеров «Встреча с песней» в этом прекрасном зале издательства «Правда». Сегодня с большим удовольствием я представляю вам одного из наших ведущих авторов, Юрия Иосифовича Висбора. Помогать ему в этом трудном, отчетном, можно сказать, концерте будут Сергей и Татьяна Никитины, а вступительное слово о творчестве, жизни и деятельности Юрия Висбора скажет поэт Дмитрий Сухарев. Стол передвинут по просьбе Юрия Иосифовича. Дорогие товарищи, каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Юрия Висбора, согласится со мной легко, что оно, это творчество, заслуживает хорошего цикла, хороших полуторачасовых лекций. Мы, к сожалению, такими возможностями не обладаем, мы пришли слушать Юрия Иосифовича, поэтому я постараюсь очень быстро сказать хоть что-нибудь такое, чего вы, может быть, не знаете. Я осознаю, как трудно это сделать, потому что Юрий Иосифович очень знаменитый человек. Я в этом убедился в прошлом месяце, в августе. Я жил в деревне, как говорится, медвежий угол на границе двух периферийных областей в глухой деревне. И вот в этой деревне, как ясное солнышко, появился Юрий Иосифович. Но был несколько затуманен он тем, что начинается дождь, и он не знал, как ему вывести оттуда машину, шел по улице, хмуро разглядывая лужи. И тут ко мне подошла, буквально содрогаясь от каких-то распирающих ее страстей, женщина непенсионного возраста и сказала: «Это Висбор». И большая страсть действительно была в ее голосе. Я понял, что действительно, что можно сказать, если до того уж дело дошло. Но, может быть, вы хотя бы не знаете, что 20 лет тому назад, ровно 20 лет тому назад, в 1958 году, Юрий Иосифович, как Д'Артаньян, въехал в Москву, демобилизовавшись из армии, и в руках у него был патефон с такой ручкой, которую крутят механически. Этот патефон он получил как награду за то, что он стал чемпионом Северного военного округа по работе на средствах радиосвязи. Я это к чему говорю? Что у нас есть какой-то, у тех даже, кто хорошо знает Висбора, есть какой-то стереотипный образ. Да, Юрий Иосифович у нас многолик. Он, Вечерка о нем пишет, как об известном альпинисте. Мы знаем, что он пишет сценарий, слава богу, хоть не либретто, что он драматург, его пьеса идет и в Ленинском Комсомоле, и в других театрах, что он журналист. Мы знаем, что он актер, и повсюду его знают, как вот этот самый, значит, Портай-Геносс и Борман. Хотя... Но этот стереотип нам несколько закрывает, может быть, другого человека, который... Понимаете, что интересно? Юрий Иосифович не в том дело, что он вот многие умеет делать дела, а в том, что он умеет делать гораздо больше того, что мы знаем. Он действительно классный радист первого класса. И когда он демобилизовался из армии, он подумывал... Ему надо было выбирать, куда ему идти работать. Перед армией он работал, это тоже интересно. Он работал в школе, преподавая 4 предмета. Литературу, русский язык, историю, нет, 5, географию и физическую культуру. В сельской школе. Он стоял перед, так сказать, выбором, то ли ему возвращаться в школу, То ли было ему предложение фрахтоваться в Рыболовецкий Северный флот на шхуну с таким романтическим названием «Буль». Но Юрий Иосифович как-то вот с этим патефоном въехал в Москву и там попал на каких-то людей, которые слышали песни, которые он сочинял в свои студенческие годы. И это определило его судьбу. Эти песни вдруг выяснил, что пока он был в школе и в армии, песни эти стали гимном института, чего он сам не знал. И его, в общем, там пригласили какой-то репортаж писать и так далее, и так далее, и так далее. И вот я думаю об этом. Почему Юрий Иосифович, вот все-таки главное у него это песни? Может быть, потому что он любит жизнь во всех ее проявлениях и умеет профессионально делать очень много. То, что я сказал, опять же, не все. Однажды в откровенном разговоре он сказал, что на самом деле его профессия совсем не та, что вот я перечислял, и не то, что мы с вами еще не знали, а еще одна. Он говорит, я на самом-то деле пилот. И выяснилось, что он действительно имеет диплом аэроклуба и водил самолеты двух разных систем. И просто из-за того, что жизнь вот так завертелась, он как-то не осел в этом деле, которое он любит всей душой. Но и опять же, это не вся правда, потому что когда он был журналистом, он, и вот он, кстати, изобрел этот жанр песня-репортаж, работая в «Кругозоре», он имеет отношение не только к рождению журнала «Кругозор», но и к рождению радиостанции «Юность». Вообще с «Визбором» связано так много, что трудно понять, как это все в одном человеке уместилось. Так вот, когда он ездил в качестве журналиста, чтобы писать репортажи, то вот он говорит, я так не люблю, что приехать там о забойщиках и написать репортаж. А я пойду в забой, научусь работать молотком. Вот ему легко овладевать этим всем, потому что он имеет вкус к этому, вкус к жизни во всех ее проявлениях. И именно поэтому он пишет песни, с которыми он сегодня здесь выступит. Может, вот эти песни нравятся, могут не нравиться. Мне нравятся одни, другому другие. Слава Богу, Визбор написал так много песен, что перед нами представляется свобода выбора. И каждый может выбрать что-то такое, что он будет сам с собой петь. И больше я вас мучить не буду, только хочу сказать в заключение одну уже совсем полуфантастическую и очень новую историю, которую, надеюсь, вы еще не знаете. Вы знаете, ну нет, вы не знаете, но есть события в истории человечества, которые случаются когда-то в первый раз. И только после этого они могут повторяться. Кто-то когда-то в первый раз сделал колесо. Однажды в первый раз Гагарин, скажем, полетел в космос. А вот недавно, точнее говоря, 5 сентября нынешнего года, впервые в истории человечества состоялось совместное пение песни Землей и космосом двум моим друзьям. Они идентифицированы. Удалось вступить в контакт с двумя обитателями космоса, которые тоже идентифицированными. Значит, на Земле были Сергей и Татьяна Никитины, а в космосе вот те космонавты Коваленков и Ванченков, которые и сейчас продолжают там находиться. Существует так называемая группа психологической поддержки космонавтов, потому что вы знаете, что сидеть там в полной изоляции довольно тяжело. Тяжелая эта работа. И вот Сергея и Татьяну Никитиных попросили попеть ребятам, сидящим в космосе, связаться с ними там с центра космической связи, и выдали для этого минуты. В процессе разговора выяснилось, что в космосе есть гитара, которую взял с собой Иванченко. Тогда Никитины сказали, давайте, ребята, споем вместе, поскольку у них была двусторонняя связь, причем Земля и видела космонавтов, а космос только слышал Землю. И космос предложил спеть песню Визбора «Лыжи у печки стоят», что и было исполнено всеми четырьмя в сопровождении двух гитар Иванченкова и Никитина.

желтые жухлые листья платанов, волны ревя разбиваются о парапет, словно хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном. В Ялте на Ялте, в Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран одиноко глядит, освещенный косым фонарем. В Ялте на Ялте, там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился и, пройдя всю Европу, он обессиленный все ж холодит ваши щеки. Ялте на Ялте, разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку в нашем кино. Приключений осталось немного, так будем судьбе благодарны за этот печальный, оброненный кем-то билет. Ах, знаете вы тот аэропорт, где толпы пассажиров многотонны, где самолеты кружатся толпой над полосой горячего бетона. Не брит, не совершенен, но красив. Я слушал там, как приглашение к старту имеются свободные такси в Валупку, в Феодосию и в Ялту. Увы, но я там был случайный гость, не для меня маршруты эти были, меня ждала страна сплошных снегов, великие арктические мили, и там, где ветер айсберги носил, я говорил: не вешать нос, ребята, имеются свободные такси в Валупку, в Феодосию и в Ялту. Вот так живу за 39 земель, курю табак на баке покидбота, язычник, поклоняюсь я зиме, помноженной на тяжкую работу. Когда-нибудь и я паду без сил на той земле, что праздностью объята. Имеются свободные такси в Валупку, в Феодосию и в Ялту. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то... Кать, тебя увидел прямо... Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какое продвиженье не имели б мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара, И ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Пайрам-пайрам. Значит, песня эта посвящена другу моему, артисту театра и кино Вениамину Смехову, который не очень давно выступил и продолжает выступать как писатель большой. Впереди лежит хребет скальный, позади течет река, время. Если б я собрался в путь дальний, я бы Смехова позвал Веню. Несмотря на то, что он умный и талантлив больше, чем нужно, мы прошли бы этот путь трудный и прошли бы, я надеюсь, дружно. Никакого не держа дела, раздвигая впереди ветки, шли бы мы, и увидав девок, мы б кричали: «Эй, привет, девки!» На паромах пели б мы песни, ночевали б под любым кровом. Поражал бы Веня всех местных заковыристым своим словом. Я бы сам гитарный гриф вспенил, так бы вспенил, что конец свету. Я бы выпил, говорю: «Веня, да здоровья, дорогой, нету». Ну а он свое твердит, вторит, воспорим, мол, говорит, ввыси, дескать, пьяному почем горе, но отрезвому какой смысл? Так бы шли мы по земле летней, по березовым лесам к югу, предоставив всем друзьям сплетни, не продав и не предав друга. А от дружбы что же нам нужно, чтобы сердце от нее пело, чтоб была она мужской дружбой, а не просто городским делом, чтобы была она мужской дружбой, а не просто городским делом. Давайте сюда коня, бутылки сюда, баранки. Везите, друзья, меня в деревню мою на Влянки. Везите, друзья, меня в деревню мою на Влянки. В Навлянках умы крепки, в Навлянках дымы да санки, да в валенках старики. Да слово само Навлянки, да в валенках старики, да слово само Навлянки. Там кот сидит у окна и щурится на проселок, там волчья висит луна над шлемами серых елок. Там волчья висит луна над шлемами серых елок. Там подлости никакой, там жизнь, картофь да поленья. А если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением. А если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением. Пока серебры снега под черной, под черным лучом лунищи, дорога нам дорога в родимые пепелища. Дорога нам дорога в родимые пепелища. Везите ж меня туда, где вечный покой обещан, подальше от нарт суда, подальше от черных женщин, подальше от нарт суда, подальше от черных женщин. За что ж меня в Москву, в ущелье ее гулянки, мне чудится наяву? Деревня моя на Влянке мне чудится наяву, деревня моя на Влянке. Покидаю город Таллин, состоящий из проталин, на сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей, в море синее глядящий, работящий и гулящий, и отчасти состоящий из невыпивших людей, и отчасти состоящий из невыпивших людей. Что мне шпили, что мне талии, я уехал от Натальи. С морем борется гремящим пароход мой, как Антей, переборками скрипящий, как большой и старый ящик, и отчасти состоящий из несломанных частей, и отчасти состоящий из несломанных частей. Где ты, милый город Таллин? Я плутаю без Натальи. Это было настоящим, остальное небольшим. И на палубе гудящей я стою во тьме курящей, и отчасти состоящий из нераненной души, и отчасти состоящий из нераненной души. Возвращусь я в город Таллин, состоящий из Натальи, по сырым ночам не спящий, ожидающий вестей, и всецело состоящий, и всецело состоящий, и всецело состоящий из любимых мной частей, и всецело состоящий из любимых мной частей. Есть тайная печаль в весне первоначальной, когда последний снег, нам несказанно жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль, когда в пустых лесах негромко и случайно из дальнего окна доносится рояль. И ветер там вершит круженье занавески, там от движенья нот чуть звякает хрусталь. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Там девочка моя, еще ничья невеста, играет, чтоб весну сопровождал рояль. Ребята, нам пора, пока мы не сменили веселую печаль на черную печаль, пока своим богам нигде не изменили, в программах наших судьб передают рояль. И будет счастье нам, пока легко и смело та девочка творит над миром пастораль, пока по всей земле, во всех ее пределах, из дальнего окна доносится рояль. Что ж ты нигде не живешь? Все без тебя происходит. Новое солнце восходит, слышится детский галдеж. Чей-то пиджак на траве, чья-то гармонь мировая. Тут, понимаешь, в Москве все без тебя поживают. Что ж ты нигде не живешь? Старые клятвы забыты. В грохоте новых событий имя твое не найдешь. Сын твой приходит с катка, рослый, красивый, упрямый, и говорит старикам: «Здравствуйте, папа и мама». Что ж ты нигде не живешь? Мы-то пока поживаем, мало чего успеваем, но презираем за ложь. Но бережем за тепло старые добрые песни. Ну, постарайся, воскресни. Время чудес не прошло. Ну вот и поминки за нашим столом. Ты знаешь, приятель, давай о другом. Давай, если хочешь. Красивый закат. Закат то, что надо. Красивый закат. А как на работе? Нормально пока. А правда, как горы. Стоят облака. Действительно, горы, как сказочный сон. А сколько он падал? Там 600 метров. А что ты глядишь там? Картинки гляжу. А что ты там шепчешь? Я песню твержу. Ту самую песню, какую же еще? Ту самую песню про слезы со щек. Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? Верить ли в счастье? Ты знаешь, я пас. Лишь сердце прижало кинжалом к скале. Так выпьем, пожалуй. Пожалуй, налей. Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпенье в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Да, спасибо. Я так и понял. Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданье и разлука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданье и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли, который год все ждут тебя рассветы. Пока качают полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров, синий перекресток. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров, синий перекресток. А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Вот автобус преогромный, словно желтый паровоз. Пассажиры пожилые, все в очках для наблюдения. Это шофер заграничный немцев западных привез на поляночку лесную, где гуляют привидения. Речка тихая играет, птичка божия поет. Ходят парочки в обнимку, блещут зори до закаты. Привиденья получают небогатый протпоек. Пишут письма перед боем, проверяют автоматы. Немцы старые выходят и платочки достают. Молча смотрят на ромашки, на цветы Иван да Марья. А в лесу, готовясь к бою, привидения снуют и на родственников близких обращают ноль внимания. 30 лет усталый ротный все твердит один приказ. 30 лет дымок струится над жестяной кружкой с чаем. 30 лет звонит ефрейтор в недалекий штаб полка, но ни разу в 30 лет штаб полка не отвечает. И без крика, и без грома бой идет, ужасный бой, ежедневно повторяясь, как заевшая пластинка. Уезжает тот автобус, пыль волочит за собой, и в поселке дачном дети все с жевательной резинкой. Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли. И рукава по локоть закатали, и к нам с Витали Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире, только временами, травиночка в прицеле задрожит. Кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, Но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я кричу: давай, Виталий Палыч, давай на всю катушку, дорогой. Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой. Эта песня называлась «Рассказ ветерана». Конечно, это не автобиографический момент. А наземный пост с хрипотцой донес, что у 32-й машины при взлете с левым шасси какой-то вопрос, и оно бесполезно висит в полете. А человек, сидящий верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне, и орден, в конце концов, он памятник ныне, он память отныне, и орден, в конце концов, и ночных полетов руководитель стал кричать в синеву: войдите в вираж, в пике войдите, но помнить, внизу живут. Человек, сидящий верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне, и орден, в конце концов, он памятник ныне, он память отныне, и орден, в конце концов. А 32-й кричит: на брюхо сажусь и делу хода, а пенсию официантке Валюхе, она мне вроде жена. Человек, сидящий верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, он памятник ныне, он память отныне, и орден, в конце концов, и красные строчки, посадочный знак, и красный удар, бетон, прекрасные ветры в открытый колпак, и кто-то целует потом. А человек, сидевший верхом на турбине, капитан ВВС Донцов, майор он отныне, инструктор отныне, женат он, в конце концов. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное. И жили всех. К каких краях. Встретись вам со мною, крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Светлый отчий край, о, голоса его и звоны, в какую высь не залетай, все над тобой его иконы, и происходит торжество в его лесах. В его колосьях мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Какой покой в его лесах, как в них черны и влажны реки, какие храмы в небесах над ним возведены навеки, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях мне вечно слышится его многоголосие. Я как скрещение многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских, и происходит торжество в его лесах, в его колосьях мне вечно слышится его многоголосие, многоголосие. Новые песни, обратили внимание, да? Ну вот заканчивается наше первое отделение. Я спою еще одну песню, которая называется из серии «Диалоги», которая называется «Телефон». Слушаю. Да. Алло. Что за шутки с утра? Я? Почему удивлен? Я даже очень рад. Я даже закурю. Здравствуй. Прошло 100 лет. 100 лет прошло, говорю. Я не спешу. Нет. Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня. Что у нас за дела? Да как-то все разбрелись. Верочка родила, Славины развелись. Я получил отдел, Санька съездил в Париж. Все в суматохе дел. Ну а ты что молчишь? Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. А правда, что говорят? А кто он, коль не секрет? А, военный моряк. В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо, не ожидал. Значит, жизнь удалась. Все прошло без следа. Телефон-автомат у нее, телефон на столе у меня. Это осень, это жнивье, талый снег вчерашнего дня. Талый снег вчерашнего дня. Мы входим в горы, словно входим в сад. Его верха в цветенье белоснежном, его стволы отвесны и безбрежны, и ледники, как лепестки, висят. В саду вершин растут свои плоды, они трудом и дружбой достаются, и те плоды нигде не продаются, поскольку их названия горды. Мы женщин не пускаем в этот сад, поэтому не пахнет здесь изменой. Почтительно склонив свои антенны, за нами только спутники следят. В саду вершин растет одна гора, которая всех выше и прекрасней. И потому что путь туда опасней, на эту гору выйти нам пора. Я сердце оставил в Фанских горах, теперь бессердечный хожу по равнинам. И в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах. Когда мы уедем, уйдем, улетим, когда оседлаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины, какими здесь станут пустыми пути.